сумею, хоть бы голову довелось сложить. Возьму с собой добрых слуг, их для меня спыховский пан не пожалеет. И доставлю панночку благополучно, хоть на край света. Ну ты не этим-то заносись. Помни, что и на месте, в самих сгожелицах, тоже нужно стеречься Вильков из Бжазовой, Дачтана из Рогова. Впрочем, что это я говорю? Их тогда надо было стеречься, когда мы другое замышляли. А теперь все кончено. Будь что будет. От этих рыцарей я панночку тоже буду стеречь. Ведь Дануся у панна Збышка на ладан дышит, бедняжечка. А ну как помрет. Истинную правду говоришь. На ладан дышит, бедняжечка. А ну как помрет. Все мы под Богом ходим. А теперь давайте думать про сгожелецкую панночку. Сказать по правде, мне бы самому следовало отвезти ее в родной дом, сказал Мацка. Да видишь, трудное дело. Не могу я сейчас Збышка оставить. Видал ты, как он зубами заскрежетал и бросился к старому контуру, чтоб порезать его, как кабана. Ты вот говоришь, что Дануська в дороге может кончиться. Не знаю, удастся ли мне тогда укротить его. А уж если меня не будет, так его никому не удержать. Вечный позор пал бы тогда на него и на весь род. Избави Бог от такой беды. Да ведь есть простой способ, ответил чех. Дайте мне этого изверга, а уж я-то его не выпущу. Только в Спыхове вытряхну из мешка пану Юранду. Дай Бог тебе здоровья, вот умница! Радостно воскликнул Мацка. Простое дело, забирай его, только живым довези до Спыхова. Тогда дайте мне и эту щитнинскую суку. Не будет она мне в дороге мешать. Довезу, а нет, так на сук. Да и у Дануськи, может, скорее страх пройдет, когда она не будет их видеть. Но как она обойдется без женской помощи? В лесу вы встретите кого-нибудь из местных жителей или из беглых мужиков с бабами. Возьмите первую попавшуюся. Небось, любая будет лучше этой. А пока не найдете, пан Збышка за нею присмотрит. Ты рассудителен, как никогда. И это верно сказал. Коли будет Дануська видеть при себе Збышка, может, скорее придет чувство. А уж он ей и отца, и мать заменит. Ну ладно, когда ты поедешь? Я не стану ждать рассвета. Только пойду немного прилягу. Пожалуй, еще и полуночи нет. Слава Богу, порешили мы с этим делом. А то уж очень тяжело у меня было на душе. И чех улегся около угасающего костра, укрылся лохматой шкурой и мгновенно уснул. Однако небо еще не начинало светлеть. Стояла глубокая ночь, когда он проснулся, вылез из-под шкуры, поглядел на звезды и, расправив онемевшие члены, разбудил Мацка. «Ну, мне пора собираться», — сказал он. «Куда это?» — спросил Мацка, протирая с просонья глаза. Вспыхав. «Ах, да! Кто это тут так храпит? Мертвого и то разбудил бы. Рыцарь Арнольд, подкину я сучью в костер и пойду к слугам». Он ушел, однако через минуту вернулся торопливым шагом и еще издали тихо сказал: «Худые вести, пан». «Что случилось?» — крикнул Мацка, срываясь с места. Послушница сбежала. Притащили ее слуги к коням и развязали ей ноги, чтоб им ни дна, ни покрышки. А как уснули, она ужом проползла между ними и убежала. Пойдите, поглядите. Обеспокоенный Мацка поспешно направился с главой к коням. Они нашли там одного только слугу. Остальные побежали на поиски беглянки. Пустое это было дело искать ее ночью, и все они вскоре вернулись, повесив головы. Мацка молча надавал им тумаков и вернулся к костру. Делать-то было нечего. Через некоторое время пришел Збышка. Он не спал.